Братья и сестры, я два места из Священного Писания прочитаю. Порассуждаем немножко и помолимся. Первое место Евангелия Луки, 15 глава, с 11 стиха по 24. Это притча о блудном сыне, часть из нее. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Луки, 15, с 11. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. И по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, им, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. И второе место, знакомое для нас всех семейных, Иисуса Навина, 24:15. Ну, я хочу зачитать это место, чтобы еще раз нам утвердиться в этом желании, об этом помолиться, и темой молитвы нашей будет. Если книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев в земле, которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, из этой истории я хочу взять узкую тему, хотя эта притча достаточно много интерпретированная, особенно Вильгельм Буш пишет. Я не могу сказать, что я не повторюсь в чем-то, но хочу как свои размышления предложить вам, и думаю, что Дух Святой вам дополнит еще рассуждение вот над такой темой. «Дом, из которого ушел блудный сын». Ну, прежде всего, братья и сестры, чей это дом? Если бы я сейчас попросил вас подняться и назвать 5 домов, в которых есть блудные сыновья или блудные дочери, вы бы могли назвать это? То есть это дефицит или это распространенное явление в наших церквях, вот там, где мы живем? Могли бы 5 назвать таких домов, в которых есть неверующие дети, которые ушли, или же были членами церкви, или подросли и ушли в мир? Легко назвать 5 таких домов или нелегко? У меня есть. Вот хорошо, друзья. Я чуть-чуть даже провокационный вопрос задал. Я хочу обратить внимание, друзья, что дом блудного сына или отца, у которого сын или дочь ушли, это очень распространенное явление. И я скажу, больше всего нам бы надо смотреть, не наш ли это дом. Конечно, слава Богу, не во всех семьях дети уходят в мир или же отпадают, и слава Богу за это, и это наша цель, и это то, что мы ставим в молитвах наших с самого начала созидания семьи. И даже когда вот мы, братья, беседуем с молодыми перед браком, и сразу же и молодые расположены, и мы их нацеливаем на то, чтобы приготовиться к браку, к бракосочетанию так, чтобы потом получить благословение в детях, чтобы потом дети не уходили в мир, чтобы нам сохранить то, что Бог дал нам, чтобы нам воспитать, довести до неба, и чтобы они были наследниками неба, членами церкви. Это наше желание. Но реальность такова, что есть блудные сыновья и есть блудные дочери. И есть домы, в которых льются слезы, домы, в которых ожидают, выглядывают, смотрят, и хотели бы, чтобы как можно быстрее вернулись эти сыновья и дочери. Друзья, я скажу, мой дом тоже дом, который ждет, дом, в котором есть слезы, в котором есть переживания. Эта тема для меня близка. Я хочу не учить вас, а вместе помолиться, вместе поплакать, вместе как-то вот разделить вот эти переживания. Друзья, когда-то я поделился с одним братом переживаниями по поводу своего старшего сына. Он ходил в собрание, он был еще послушным, он еще был управляемым, он брал аккордеон и ехал туда, куда я ему говорил, но я уже замечал, что у него нет благоговения перед Богом, и при любом удобном моменте он постарается, чтобы как-то увильнуть от служения, увильнуть от труда. Ну, я думаю, вам понятно, вот что происходит, и я поделился таким вот переживанием с одним братом, который был у меня в доме, и знаете, я ожидал от него, ожидал поддержки, ожидал, что мы вместе помолимся, хотя мы и молились вместе. Я говорю: брат, я молюсь и прошу, Господи, доминует меня чаша сия. А он, вы знаете, очень резко и определенно сказал: не будет по-твоему. Друзья, я бы хотел, чтобы миновала чаша, и я думаю, что все вы хотите, друзья, и других чувств у нас нет. И думаю, что эта молитва правильная и нормальная молитва. Господи, доминует нас чаша эта, чтобы дети наши не уходили в мир. И сколько можно поститься, молиться и просить. Но, друзья, реальность такова, что часть наших домов становится, как можно сказать, домом плача, о наших детях, об ушедших. Друзья, я хочу обратить внимание, что мы очень легко видим другой дом. Мы очень легко можем делать замечания и пожелания. Этот брат, который мне так сказал, говорит: по-твоему, не будет, потому что ты никогда не сможешь поплакать с теми родителями, у которых дети ушли в мир. Никогда не сможешь с ними помолиться по-настоящему, пока сам не переживешь. Ты будешь им советы давать, ты будешь им показывать, где ошибки их, ты будешь очень мудрым таким, очень будешь умело это делать, но ты никогда не сможешь по-настоящему с ними поплакать. Друзья, ну, эти слова, конечно, я не хочу, как бы, чтобы они послужили мне в оправдание или, может быть, поводом для кого-то, что, ну, теперь что ж, ну, пошли дети, ну, что ж теперь делать? Значит, надо мне пережить, чтобы я понимал других. Так нельзя думать, потому что, друзья, в любом случае и у вас, и у нас есть недостатки, есть упущения, есть те моменты, которые являются наследственностью, и потому наши дети не смогли устоять против каких-то искушений, и нам есть всегда в чем себя корить, в чем каяться, в чем очищаться, друзья, но все-таки надо понимать, что Бог допускает. И вот в этой приведенной притче, хотя, друзья, сказана притча, я думаю, что это, ну, реальный был случай, и не, как бы, не единичный случай, а мы тоже иногда приводим примеры, и примеры бывают такие, что их десяток можно в один собрать, и, ну, почти один к одному, только разные имена, может быть, время там и география немножко разная, а так один к одному. Вот какие-то отрицательные там падения, какие-то недостатки, какие-то слабости и так далее, вот наши человеческие, и я всегда стараюсь говорить, что, когда привожу отрицательный пример, что я без осуждения это говорю. Знаете почему? Потому что у всех у нас слабости есть, и режиссер один. Режиссер, который к падению приводит и доводит до падения, один и тот же. У него схема работы одна и та же. Я иногда вот своим сыновьям говорю или среди молодежи: я тебе скажу, что будет завтра и послезавтра. Ну так, условно, там, через несколько месяцев. Я тебе один к одному расскажу. Потому что не ты первый и не ты последний. И эта схема настолько отработанная, настолько она действует, что Самсон тоже вроде бы, ну ты ж думай головой, ты ж, ну, не единственный Самсон, кого усыпила, уговорила, упросила, и он раскрылся и отдал самое драгоценное. Так вот, друзья, и в наших семьях, и в наших домах бывает, что схема определенная. Но все-таки, друзья, когда такое случается, мы понимаем, что нам нужно занять какую-то позицию. Нам нужно занять какую-то, ну, твердую платформу, чтобы, как в этой притче, сын или дочь могли вернуться. Чтобы они могли прийти в отчий дом. Друзья, еще хочу обратить внимание, что если сегодня чей-то дом не имеет блудного сына или блудной дочери, то не расслабляйтесь. У этого отца тоже был день, когда оба сына были дома, и все было хорошо, и имение было в руках отца. А потом один сын сказал: дай мне должную часть имения. Отец разделил имение, и все было хорошо. И было хорошо в понедельник, вторник, среду, четверг, и вдруг в пятницу сын, ну я условно говорю, мы не знаем дня, я условно говорю, и вдруг вчерашний, в четверговый благополучный дом отца, вдруг в пятницу стал домом, где появился блудный сын, где появились слезы. Братья и сестры, это очень неожиданно происходит. Однажды брат один говорит, звонят из семьи, близкие они были по, ну так, дружили между собой, со слезами, с таким надрывом, что делать, посоветуй, дочь наша, которая член церкви, выходит замуж за милиционера. Ну, я не знаю, где это было, я не спрашивал, так он поделился, говорит, я думаю, телефонная трубка, и думаю, что ответить им. Мы ей сказали, если ты так решила, все, а через 3 дня уже свадьба, уже там все готово, ничего ты не получишь, ничего, уходи, и мы больше знать тебя не хотели бы, ты нас позоришь. А я, говорит, послушал, подумал и сказал им: знаете что, все равно она уйдет, ничего вы уже не сделаете. Дайте ей все, что вы приготовили. Она, может быть, не так далеко уйдет, может быть, быстрее вернется. Но они приняли этот совет, и через 7 месяцев после этой свадьбы, неудачной после этого горя, дочь все-таки вернулась. Конечно, муж милиционер, муж неверующий, и трудности, и переживания, и испорченная вот так до некоторой степени жизнь, но все-таки вернулась и покаялась, и через некоторое время ее восстановили в церкви, и снова она спасенная, снова есть утешение для родителей. Друзья, бывают еще такие моменты. Я тоже хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Может, я не очень удачно умею выражаться. Друзья, бывает так, что родители очень довольны своими детьми, очень хвалятся своими детьми, очень так приятно им, что дети так хорошо, все вот так хорошо, но это только внешняя сторона, а на самом деле дети тоже совершают элементы блудного сына. Нет, они еще не ушли далеко, куда-то очень далеко, но они уже совершили поступки, которые соответствуют блудному сыну. И вот нам, как служителям, иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями. Ну, вы знаете, это сторона такая очень деликатная. Вот исповедуется юноша или девушка, не пойдешь родителям говорить, нельзя этого делать, это тайна исповедания, ее надо сохранить, ее надо пронести через жизнь. И вы знаете, бывает нелегко. А потом надо будет этого юношу или эту девушку еще определять вот в плане брака. И вот сделали предложение девушке, а она должна сознаться, она должна сказать, что она не сохранила чистоты вот в юности своей. А родители ничего не знают. Это было до крещения, там исповедание было, и служителю это известно. А отец и мать думают, что у них дочь такая хорошая там, или сын, что такие прекрасные. Они не подозревают, что их дочь тоже блудная. И потом проходит время, ну, благополучно, брак, а родители так хвалятся, вот мы воспитали, вот почему дети, вы знаете, так трудно не встать и не сказать, сядь и молчи, пожалуйста, ты ничего не знаешь, нельзя этого сказать. Друзья, я это говорю, знаете, для чего? Чтобы мы милостиво подходили к тем домам, в которых есть блудные сыновья и дочери, чтобы мы помнили, что завтра такое может случиться с каждым из нас, чтобы мы помнили, что плоть настолько немощна, настолько она не способна ни к чему хорошему, что если хорошо наши дети ведут себя и служат Господу, это великая заслуга Божья, и нам только смиряться, и нам только нужно воздавать славу Господу и сказать: Господи, недостоин я Твоих милостей, и все доброе, хорошее – это Твое, а плохое во мне, в моих детях, в моей семье – это то, что мое. Друзья, я хочу, чтобы мы вот немножко еще, ну, как бы в этой притче, ну, в той сфере, в которой мы сейчас рассуждаем, ну, вот такой допуск приняли. Здесь прямо не написано. У меня когда-то возникал вопрос, а где мать вот этой семьи была? Где она была и, может быть, умерла, может быть, не принимала участия или еще как-то. Но в свете сегодняшнего рассуждения я хотел бы, чтобы вы согласились, ну, как бы условно принять, что слово «отец» как бы относится, можно заменить словом «родители», то есть отец и мать. Я так вот думаю, что это была семья, и это была хорошая семья, где отец и мать были заодно, и, ну, хотя бы вот в рассуждении о родительском доме блудного сына, ну, сегодня мы допустим так, что и мама, и папа были заодно, вместе переживали, вместе это их было горе, это они вместе разделяли, не упрекая друг друга, и, может быть, поэтому так и сказано, что отец. Друзья, в общем, по притче мы не имеем права как бы детализировать или строить какие-то догмы на отдельных моментах, потому что притча требует основного смысла. Ну, я как бы хочу вот на сегодняшнее рассуждение, чтобы мы так отнеслись, что это были родители, вот их переживания, их было такое горе и хороший результат, конец вот этой истории. Друзья, я хочу обратить внимание, что в этой семье была правильная установка и пропорция вот в отношениях родители-дети. Родители, отец управлял семьей, и вопросы решались через отца. У сына уже младшего были задатки вот этого буйства, задатки мира, он уже смотрел в сторону, и его последующие поступки, они родились не внезапно. То есть он имел дальнюю цель, но без отца он ничего не решал. И отец оставался отцом, и он подошел к отцу и сказал: «Дай мне должную часть имения». Это очень правильно, когда родители сохраняют вот ту обязанность и ту власть, которую Бог дает родителям в семье. Бывает так, что ребенок только подрос, еще подросточек, у него уже все свое. Свои деньги, свой компьютер, свои друзья, свои интересы. Он едет и идет куда хочет, он берет то, что хочет, он называет своим и то, и другое, и третье. Я считаю, друзья, и понимаю, что это неправильно. Должны родители управлять своим домом. И даже, друзья, вот такие моменты бывают, когда и не блудные сыновья, а даже, ну, так и в положительном смысле, дети уже выросли и уже стали взрослыми, но пока они в доме родительском, родители несут ответственность и должны контролировать всю ситуацию. Ну, такой я пример расскажу вам. Как-то у нас был в гостях брат Филипп Васильевич Боринский из Санжерея. Ну, в простонародье его называют Филя. Так его дома, в церкви называют Филя. Даже молодежь так называет. Ну, брат Филипп Васильевич. Ну, и он рассказывал, я знаю немножко его истории, он немножко нам больше, шире рассказал. Ну, вот такой момент. Он пришел из армии, и ему сильно захотелось потрудиться для Господа в издательстве. Ну, не работать в издательстве, а перевозить литературу. Он такой подвижный, живой. И он пришел к братьям и говорит: «Братья, я хочу трудиться, я хочу литературу возить. Купите мне машину». А он такой простой. Вот так вот, как скажет, иногда кажется, что даже не ориентируется, как это выглядит. «Купите мне машину, я буду возить литературу». Ну, а это 70-е годы. Братья ему говорят: «Знаешь что, Филя, ну, нужный труд, надо возить литературу, много возить, но у нас нет денег, чтобы купить тебе машину. Если бы была у тебя машина, то можно было бы, ну, вот, привлечь тебя к служению, а купить тебе машину мы не можем тебе купить». Но он, значит, так скрепился с этим, а потом ему братья предложили, говорят: «Ну, если ты готов вот потрудиться, то есть такая нужда, нам нужно в одном месте купить домик, и там, чтобы работало издательство, и надо на кого-то оформить, и чтобы семья там жила, но одного мы тебя поселить не можем, поэтому если ты женишься, то вот можем привлечь тебя к такому труду». Ну, он говорит: «Я ходил и думает, а не, по заказу жениться это что-то не то, сказал братьям, мне не буду я так». Ну, братья ему говорят: «Ну, раз ты непослушный, тогда все. Все, тогда мы тебя не будем привлекать». Но он говорит: «Я решил так, я все равно я добьюсь своей цели». Ну и такой он настойчивый, ну в данном случае это было как бы положительно. И он пришел к отцу своему и говорит: «Папа, ты мне на свадьбу что-нибудь приготовил?» Отец ему говорит: «Да, 2000 рублей, ну, советскими деньгами, у них семья, по-моему, 8 или 9 детей, и отец уже готовился, как-то они собирали детям, чтобы на брак что-то было, говорит: 2000 рублей я тебе приготовил на свадьбу». Папа говорит: «Я жениться не буду. Я решил, не буду жениться, я хочу потрудиться для Господа, хочу купить машину, дай мне мои 2000 рублей. Ну вот, раздели имение, дай мне должную часть имения». Причем, ну, не блудный сын, но все равно отцу надо принимать решение. Отец побеседовал с ним, говорит: «Филя, нет, это ты сейчас говоришь, не буду жениться, а пройдет 3-4-5 лет, ты заявишь, я буду жениться. Папа, нет, ну вот, ну ты же все равно это мне отдашь, ну все равно ты отдашь мне, ну вот дай мне, я сейчас хочу купить. Ну, да, даже если надумаешь жениться, я не буду ничего требовать. И вы знаете, отец благоразумно поступил, еще раз побеседовал, убеждал его, а потом говорит, хорошо, если ты принимаешь решение, то ты должен сейчас дать обещание, что ты ничего не будешь требовать, не будешь обижаться, потому что семья у нас большая, и еще 2000 я тебе не смогу насобирать. Но он так вот по-своему, настойчиво, ну и в общем-то потом еще там братьев собрал, они поштукатурили двухэтажный дом, и купил он машину, ну и потрудился немало. Хотя потом женился, и когда уже свадьба была, у них тройная свадьба была, еще один брат его и сестра выходила замуж, вот в одной семье три брака, и отец подошел на браке, конвертики тому дал, к Филе подходит, говорит, Филя, ну ты же уже свое получил? Говорит, получил, папа, никаких претензий нет. Ну так, хорошо решилось. Но я хочу сказать, друзья, что должно быть все-таки в семье вот рассуждение родителей, решение родителей, и дети должны это конкретно знать. Родители решают, папа и мама решают вопросы имущества. Автомобиль есть. И вот бывает так, что такое неустройство. Дети, когда хотят, взяли эту машину. В нашей семье было такое переживание. Вот уже бус был, ну, который по церковным вопросам. И я на бусе езжу. А еще у нас старенький Passat был, Volkswagen. И один раз мне жена говорит, ты знаешь, они ночью потихонечку гараж открыли, выкатили, прокатили до проулка, там завели и куда-то поехали. Второй раз я побеседовал с ними, да не, папа, да то срочно надо было, да вот там то, ну, расскажут красиво, очень мягко, очень красиво, все, мы больше не будем, а потом еще раз, ну, я принял решение продать эту машину для того, чтобы принцип в семье не нарушался, чтобы, и я прямо им сказал, я сказал, дети, раз у нас не получается так, чтобы мы жили как одна семья, как это должно быть в семье, чтобы вы спрашивали разрешение у родителей, я продаю эту машину, и вы лишаетесь возможности поехать, вы бы могли, вот права уже у одного есть, второй получит, и вы бы могли куда-то поехать, где-то что-то полезное сделать, но поскольку вы не придерживаетесь принципа семьи, я машину продаю. Ну, друзья, может быть, не всем так нужно поступать, но все-таки вы понимаете, да, что в семье нужно придерживаться этого порядка. И в этой семье порядок был, и соблюдался этот порядок. Друзья, еще другая сторона этого, другая сторона порядка в доме отца, вот в котором был блудный сын. Смотрите, друзья, за историю жизни в доме отца блудный сын не привел ни одной блудницы туда. Там не было разврата, там не было пьянки, там не было расточительства отцовских денег. То есть, пока сын был в доме отца, он вынужден был, так было приучено с самого детства, так было установлено, что там беспорядка не было. И даже старший сын, который послушный, который был в доме отца, вы помните, я не читал там дальше, но я думаю, вы помните, он говорит, ты не дал мне и козленка повеселиться с моими друзьями. Друзья, ну, иногда кажется даже, может, даже и несправедливо, может, это крайности какие-то, может, это слишком уже отец был такой, ну, строгий, очень уже зажимал. Козленка не дал. Друзья, а зачем? Был ли голодным старший сын или младший сын в доме отца? Помните, как сын младший говорит, в доме отца моего даже наемники избыточествуют хлебом. Не были они голодными. Но вот у молодежи, у наших сыновей и дочерей появляется какая-то, ну, такая потребность, плотская потребность повеселиться. Иногда говорят погудеть или там какие-то еще слова употребляют такие. Ну вот что-то такое сделать необычное, такое, чтобы дать волю своей плоти. И меня очень беспокоят эти вот общения некоторые на природе. Вы знаете, они превращаются иногда в такие плотские мероприятия, в такое недоброе, в такое вот сложное, что потом выруливать и выравнивать трудно. В нашей церкви как-то многие годы мы так, ну, относились мягко к мячику, к игре, ну и в частности к футболу, хотя не поощряли. Ну, когда выезжали на природу молодежь, то подростки там побегают с мячиком, а то и взрослые, и члены церкви уже. И вы знаете, до какой мы беды дошли? Вот этой зимой мы и не знали этого, мы не, как-то и не предполагали. До такой мы беды дошли, что наша молодежь, причем женатые уже, с семьями братья соучаствуют в этом. Снимали несколько месяцев, снимали каждую неделю зал, платили деньги и играли по вечерам в футбол. Когда я узнал это, я... ну, руки развел. Братья, вы проповедники, вы становитесь в воскресенье и учите народ Божий, учите церковь, а в среду бегаете в футбол в этом зале. Да какое вы имеете право? Наш Геннадий Демидович, он уже старец, он говорит, да я помню в молодости, у нас беседы такие были, что если тебе надо попить водички, помните, аппарат был, 1 копейку можно бросить чистой воды попить, и 3 копейки с сиропом воды. И говорит, я помню, нас братья учили, если ты хочешь попить воды, за 1 копейку попей, не надо 3 копейки тратить. Ну, молодежь сейчас не понимает. Не понимает вообще, они смотрят непонимающими глазами. Могут 50-100 гривен потратить очень быстро, зато когда в поездку молодежную ехать на общение или еще куда-то, трудности возникают, на телефон могут тратить большие деньги и на прочие нужды. И мы пришли к тупику такому. Потом был у нас брат Михаил Иванович из Железногорска. И я поделился с ним этими переживаниями. Он говорит, а у нас уже закончилась проблема футбола. Ой, думаю, хорошо. Ну, расскажи, Михаил Иванович, как вы избавились от этой проблемы? Она говорит, сама решилась. А как она решилась? Ну, вот он рассказывает. Говорит, ревностные такие, усердные братья, наши тоже такие, участвуют и во всем. И вот, говорит, они и в воскресенье, и на собрании побудут, и на утреннем, и на благовестии, и на вечернем, а потом засобирались, а вы куда? Там, Михаил Иванович, мы немножко размяться, завтра на работу, мы ж засиделись в воскресенье, тяжелый день, нам немножко надо... А куда вы? На футбольное поле. Братья, да что-то не так, братья. Да не, Михаил Иванович, да это крайности, да мы так, ну вот, братья, мы свои, мы все это самое. Ну, знаете, чем закончилось? Один из футболистов, член церкви, с синяком пришел, другой член церкви набил его. Судья успел куда-то спрятаться, потому что хотели его так избить там всей командой, что-то он неправильно судил. Ну и говорит, мы тогда позвали, братья, а что дальше? Все, мы поняли, не будем больше играть в футбол. Ну не знаю, надолго ли они освободились от футбола, ненадолго. Но я хочу, друзья, сказать, что в доме отца, в нашем доме, что происходит в нашем доме? Там был порядок. Он не избежал вот этой участи, что в его доме появился сын блудный, то есть и ушел из дома. Но в своем доме он сохранил порядок. Они сохранили, родители сохранили этот порядок. Вы знаете, очень печально бывает, что в доме отца, в родительском доме, из-за нашей непринципиальности происходят очень неприятные события. Как-то в одном месте... Члены церкви пожаловались там, ну, на одну семью, говорят, ну там вообще собрания такие проходят непонятные, ну, в общем, парилка у них там, баня, и собирается молодежь, и братья, и сестры, а потом пьют чай до 2, до 3 часов ночи, ну а родители то за день наработались, они уже в 11 часов попадали и спят, и ничего не знают, и ничего не слышат, а там... То, что там плоть уже продиктует, то и происходит. Чай пьют, смеются, а потом и оказалось там и очень нехорошие поступки случались в этом доме. Друзья, почему так бывает? Почему в нашем родительском доме не установлены те принципы, которые должны сохранить и оградить наших детей? Ну вот еще один случай. Молодежь день рождения проводит. Но там, где мало молодежи, там обычно все собираются. А где много молодежи, не всегда в родительском доме такая большая комната, где можно собрать 50, 60, 70 человек. Не все в доме молитвы. Мы разрешаем, предоставляем возможность, если кто хочет день рождения провести вот в такой будний день, можно в доме молитвы. Но не все соглашаются. Иногда бывает, что собирается какая-то часть молодежи там и проводят дни рождения. И вы знаете, иногда обнаруживается печальное. Печальное обнаруживается. Вот, ну, собралась молодежь, ну, расспрашиваешь потом, как, были пожелания? Так-то было-то. А что еще было? Игры были и всякие игры. А родители так, приготовили, накрыли на стол и ушли. Может быть, уставшие, может быть, работа какая-то есть. И дети там играют в разные игры. Ну, такие подростки, молодежь уже, и члены церкви. И родителям как-то или неинтересно, или они не подозревают, что могут быть разные такие вот ситуации. И дети их играют. Играют по-разному. Садятся на диванчики близко друг к другу, держатся за руки, что-то говорят друг другу, что-то передают, какие-то куда-то вскакивают, кто-то кого-то тянет, кто-то кого-то... Ну, понимаете, вот эту всю... Вчера брат Володя говорил, у нас и в лагерях такие проблемы, то одну игру назвали, называют, то другую, а суть одна и та же. Что если отдельно в эту игру играли бы мальчики, отдельно в девочки, 3 минуты больше не играют. Все распадается, интерес пропадает, и только надо совместная такая игра. И тут вот все направленное на такое. А иногда даже родителям говоришь, там вот бывают поездки какие-то, молодежь поехала, набились в машину, и братья, и сестры. А родители, да ну вы, братья, вы уже слишком строго, да ну что тут такого, да вы уже прямо, ну глаза давайте им позавязываем. Вы знаете, друзья, и не расскажешь всего. Не расскажешь всего, а когда приходит юноша, ну простите меня за откровенность, плачет и говорит, вот там в машине, до того дьявол в искушение ввел, что вынужден был выходить из машины, потому что уже излияние семени произошло. Братья и сестры, простите, я говорю прямым текстом, мы отцы и матери, мы должны помнить, что очень сильно похоть вот в мире, растление такое сильное, что мы должны оградить наших детей. Наши дома не должны быть местом, где хоть какой-то повод к разврату. А сколько бывает журналов таких у нас ненужных. Как-то старший сын отцу своему говорит, папа, куда ты смотришь? Ты смотри, у нашей, ну, называет сестру свою, смотри, какие журналы. Да ну шо, ну там же, ну там какие-то реклама одежды там какое-то. Ну полистай, папа, полистай журнал, открой глаза. Ты видишь, что происходит. Она никакая, она член церкви, она вообще мирская. Мы переживаем, что у нее то брови щипанные, то волосы подрезанные. Ну ты посмотри, она ж откуда это все черпает, друзья. И так жаль бывает, что отцы и матери не видят, не устанавливают этого принципа. В доме отцовском должен быть порядок. Должны быть христианские принципы. И слава Богу за то, что здесь вот в этой притче, которую Иисус привел, это было сохранено. Друзья, еще один момент, который я хочу здесь вот обратить внимание, что отец разделил сыновьям имение. Это тоже немаловажная часть нашей жизни. И вот подрастают наши дети, и нам хочется, ну, благословить их, да, ну, благословением духовным благословить и что-то дать детям. И на почве этого тоже бывают не совсем справедливые отношения. Обратите внимание, что младший сын не предъявил никакой претензии. И когда отец разделил имение, тут не написано как, но это было справедливо. Когда он там уже у свиного корыта был, у него не возникло самооправдания. Да, отец старшему дал больше, а мне меньше. Если бы он ровно поделил, я бы остался в доме отца. Хорошо разделил отец имение. Еще обратите внимание на такой момент, что разделив сыновьям имение, отец остался в доме. Отец остался в том, вот, что принадлежит семье. И иногда бывают очень такие моменты неправильные, когда родители отдают все и сами остаются ни с чем. А сыновья их расточили все свое и растратили, а потом бы и вернуться куда-то, а некуда возвращаться, потому что папа и мама уже живут на квартире. У нас одна семья такая, отдали дочери квартиру, у нее один муж, второй муж, и там с оформлением не все хорошо, а сами снимают квартиру. И болезненные такие, ну муж еще работает. Я говорю, ну друзья, ну как вы, как, чем вы думаете? Вы же не вернетесь в ту квартиру больше. А если вернетесь, вы там не уживетесь, потому что там неверующая обстановка. А если завтра здоровье не будет работать, и там получается, что на ее пенсию они живут, а его зарплата едва хватает на оплату квартиры. И как вы думаете себе? Вы неправильно поступили. Да, брат, ты нас учишь недоверию Господу, мы должны доверять Господу. Вот как Господь усмотрит. Друзья, Господь усмотрел, чтобы у каждой семьи было жилье, чтобы это жилье было достоянием семьи, и основой семьи до конца остаются родители. И пожилые, престарелые родители тоже должны сохранять свое жилье. И если это нужно, решить вопрос уже ухода, чтобы тоже благоприятно, благоразумно отнеслись к этому. Вот еще один пример. У нас сестра одна есть. Ну, так, из мира она обратилась. Вы знаете, жалко на нее смотреть. Один дом у нее был, дочка такая, наркоман она сейчас, дочке она отдала, сама уехала, неизвестно куда, ну, потом подсобирала денег, подзаработала, по квартирам скиталась, купила дом, сын такой же, непутевый, нашел какую-то женщину, сошелся с ней, не смогла она жить с ними, третий дом купила, и опять то же самое, я уже беседую с ней, ну, зачем вы так делаете, он взрослый человек. Он опять пришел на все готовое. Он опять не хочет работать. Он пьянствует вместе с женой своей. Он даже из дому там что-то выносит. А вы опять его взяли к себе в дом для того, чтобы опять уйти на квартиру. А потом что будет, когда у вас не хватит силы покупать очередной дом? Друзья, это неправильно. Сыну было куда вернуться. И давайте мы будем помнить, что наши дети, даже взрослые и начавшие жизнь, могут понуждаться в нашей помощи. Да и даже в самой благоприятной обстановке. Вот рождаются дети, внуки рождаются. Я уже дома говорю: Лиля, давай мы, вот зал у нас и спальня, давай мы убирать этот простенок, потому что уже не поместятся. Все, если съедутся, не поместятся. Друзья, это хорошо. Я очень буду рад и думаю, хорошо будет, чтобы дети приезжали с внуками, чтобы у дедушки, бабушки могли бы какое-то общение иметь, проводить общение. Нужно и этому уделять внимание. Конечно, у нас возможности у всех разные. Друзья, бывает так, что вот в современном мире дети хотят что-то предпринять, что-то купить. Вот давай, папа, купи мне. Ну, а купить надо взять кредит. Ну, даже тот же микроавтобус или какой-то гектар земли, или трактор, или еще что-то. Надо в залог поставить. А что поставить? Родительский дом. А потом кризис, а потом неудача, а потом неправильные поступки какие-то, потеря благословения Божьего или еще что-то. И оказывается, родительский дом в залоге. И бывают такие случаи, когда родителям приходится идти на квартиру, а дом продается вот с аукциона для того, чтобы восполнить нужды семьи. Бывает так, приходят в церковь: займите деньги, дом заберут. Займите денег, займите 5 тысяч, займите 10 тысяч. Да вы что, думаете, что у нас в церкви мешки завязаны? И тут от сбора до сбора, хоть бы восполнить там те, другие нужды, уже целый список. Да и вообще, ну как это, восполнять ваши нужды, те, которые вот таким образом вы занимали там. Дети, бывает, что неверующие, иногда и верующие. Ну, в общем, друзья, распределение в доме отца родительского имущества было здесь благоразумным. И потом это послужило, ну, базой для возвращения сына, для того, чтобы сын, ну, мог вернуться, чтобы было куда ему вернуться. Друзья, хочу обратить внимание на психологическую, как бы, сторону или на душевную сторону отца. Я не нахожу в этой истории никакого надрыва, никакой депрессии, никакого отчуждения, замкнутости в себе. Я думаю, что кто переживал уход сыновей или дочерей в этот мир, могут засвидетельствовать, что это большое переживание, очень большое. И когда оставляет родительский дом и не знает, где он, что он, иногда хочется все отдать. Все отдал бы, лишь бы вернулся, лишь бы все стало хорошо. Друзья, но иногда наш надрыв внутренний, он лишает нас здравомыслия, лишает нас трезвости, рассуждений. Мы предпринимаем такие действия, которые ну, плохо сказываются. Иногда бывает, что человек впадает в депрессию, надрыв нервной системы. Какие-то такие заболевания, когда человек лежит несколько месяцев, не может вставать. Конечно, друзья, мы все разные, и я не хочу никого осудить, но в этот момент найти утешение в Господе, скрепиться. Я второе место прочитал: «Я и дом мой будем служить Господу». Для меня это в свое время было как бы платформой, которая меня держала. Это было основой, и вот в моем намерении всегда было служить Господу. Хотя я много знаю ошибок, много знаю недоработок и недочетов, за которые прошу у Бога прощения, и каюсь, и хочу исправляться, и готов поделиться с другими своими ошибками, ну, рассказать, чтобы другие не повторяли. Но все-таки во все время вот это желание служить Господу, я и дом мой будем служить Господу, оно служило основой для того, чтобы, ну, не впасть в большое отчаяние, чтобы не надорваться, чтобы не оказаться вот в стороне от всей жизни церкви, от жизни Божьей, от служения Господу. Друзья, иногда мы ставим какие-то цели. Ну, допустим, поставим себе цель такую, чтобы сын мой был пресвитером. И вы знаете, хорошее желание, да? Хорошее желание. Я думаю, что когда матери и отцы молятся о том, чтобы сыновья были служителями, чтобы дочери могли быть женами служителей, это хорошее желание. Но саму цель поставить, чтобы только так было, мы не имеем права. Потому что Бог усматривает по-другому. Однажды мне пришлось беседовать с одной сестричкой молодой. Она выходила замуж за брата, который был в прошлом отлученным. Отлученным за грех рукополагать нельзя его уже. Но она так, он открыл открыто сказал об этом ей, и она нашла сил себе, чтобы покрыть это, простить. В общем, проблемы нет. Она готова выходить замуж, но она задает вопрос. Я, говорит, с юности молилась, чтобы мне быть женой служителя. Может быть, мне отказать ему? Может, мне не идти замуж? Я же все-таки искренне просила, и Бог же знает мою, мое желание. Я даже верила, что Бог вот силен и может так сделать. Но, друзья, какой совет правильно дать ей, а? Как вы считаете? Отказывать или не отказывать? Не отказывать, да? Ну, я тоже так сказал. Если ты видишь, что Господь тебя ведет, и что это вот предложение для тебя от Господа, соглашайся. Потому что рукоположенное служение – это еще не все служение. И основное служение у нас совершается, вернее, большая часть служения в церкви совершается не рукоположенными братьями. И сестры не все становятся женами служителей. И создание какой-то, ну, отдельной касты или там чего-то такого, вот это служителя, вот это семьи служителей, жителей, этого в церкви не должно быть. Это как временное наше земное, ну, такое поручение от Господа. И кому-то Бог дает такое служение, кому-то такое. Кто-то едет за рулем и управляет автомобилем, остальные сидят как пассажиры. И в церкви Христовой никого это не ставит в лучшее или в худшее положение. Хотя обязанность высокая и нагрузка большая, но все-таки Бог не ставит вот в особый разряд служителей и их семьи в разряд каких-то привилегированных. Это право служить, а не властвовать над остальными. Поэтому, ну, как-то поставить только так этот вопрос нельзя. А вот послужить Господу тем даром на том месте, которое Бог усмотрит, это хорошо и это правильно, друзья. Поэтому иногда бывает так, что такая установка внутренняя там поставлена, вот только сын мой должен быть служителем. А он раз и в грех попал. И что тогда? Отчаяние, разочарование, разбиваются в вере люди, не могут восстановиться долгое время. Я же верил, я просил, я хотел, что Бог не мог усмотреть. Друзья, не должно быть отчаяния. Основание наше такое, мы посвящаем Богу себя и свою семью. Но какой путь будет к вечности, каким путем нас Бог проведет, мы не знаем. Мы не имеем права выбирать. Он будет самый лучший из всех, которые были. Наши недостатки, если мы искренне раскаиваемся, исповедуемся, сокрушаемся, делаем все необходимое, наши ошибки Бог превратит в доброе. И я иногда говорю так, на навозе растет хорошее растение, картошка хорошо вырастает, когда есть навоз. И Бог так употребляет и в духовной жизни. Вот ошибся человек, что дальше ему делать? Как-то семинар был по детской работе, и ну, там тема была о наследственности, о сохранении себя, о том, что вот нужно сохранить, юность сохранить. Правильная тема была, но немножко рисковатая, немножко не охарактеризовалась другая сторона. И вот перерыв, и одна сестричка подходит, а у нее она была членом церкви, падение было. А потом раскаялась, восстановилась в церкви, и снова там, в той церкви, где она, ей снова доверили детскую работу, она приехала на семинар, смотрю, печальная такая, говорю, что ты переживаешь? Говорит, я после таких бесед такой себя чувствую ненужной, такой выброшенной за борт. Прямо, говорит, не знаю, может, мне и не надо и на семинары ездить. Вы знаете, друзья, понятно ее переживание, понятно. Друзья, мы... Вот в своем желании служить Господу не должны рисовать себе свои пути. Я думаю, что если бы вот путь Моисея в будущее посмотреть, то я думаю, наверное, Моисей хотел бы никогда не ударить по скале вот палкой, чтобы потом лишиться права войти в обетованную землю. Но все-таки так случилось, друзья, и все мы имеем слабости. Конечно, их надо избежать, их надо как можно меньше допустить. Нужно сделать все, чтобы... Не было их. Но все-таки, друзья, основа наша, я и дом мой будем служить Господу. Сын ушел из дому, блудный сын, а отец все равно, у него такая установка внутренняя. А я служу Господу и буду служить Господу. Вы знаете, друзья, тут не написано прямо, что так было сказано, но в словах блудного сына, он дважды повторил эти слова. Когда сидел возле свиного корыта и когда пришел уже к отцу, он сказал: «Согрешил я против неба и пред тобою». Друзья, эти слова говорят о том, что в этой семье знали небо, что в этой семье отец говорил о служении Богу, о посвящении себя Богу, и сын это хорошо знал, сын это хорошо понимал. И я думаю, что эта вера, вот это посвящение, это доверие в руки Божьи, это понимание, что даже мои ошибки Бог исправит, если я буду твердо уповать до конца, они помогли отцу не отчаяться. Друзья, бывает, что в более простых вопросах, вот вопросы семьи, женитьбы, замужества, они тоже повергают в отчаяние, в большое отчаяние. И вот что-то не так наши дети сделали, и все, все, депрессия такая, и в собрание не хочется ходить. А если кто-то еще что-то не так сказал, или дочь служителя отказала там сыну моему, или еще как-то получилось, или сейчас, вот я уже вчера говорил, все больше тревог таких, что братья делают предложения, а потом отказывают, и это тоже так неприятно, так это трудно, трудно потом выравнивать это все. Ну, друзья, а что делать? Обесчестили, мою дочь обславили, мою дочь вот так вот вымазали, потоптались по ней. Друзья, а что делать дальше? Что не жить дальше? Лечь на кровати, лежать на кровати? Нет, друзья, вставать надо и идти. Вставать надо и помнить, что сын и дочь нуждаются в поддержке. Надо помнить, что там вот у корыта этого когда-то придет время просветления, и дом наш должен быть готов принять сына или дочь. И смотрите, друзья, сын сказал, что в доме отца моего избыточествует хлебом. Он уже ушел из дома, а он знает установившуюся практику, установившийся порядок в доме. Он знал, что отец нелегко переживет это, но все-таки отец останется на своем месте. Может быть, не знал, а просто чувствовал. Это было опытом уже его детства, его прошлых вот каких-то переживаний, которые обязательно случались и в этой семье. Друзья, еще раз хочу обратить внимание о том, что в этом доме знали о небе. И сын так сказал: согрешил я против неба пред тобою. Хорошо, когда мы больше внимания уделяем небу. Вот так сейчас, ну так принято уже, если бы я спросил, друзья, у кого одноэтажный дом, у кого двухэтажный, ну, наверное, уже у многих двухэтажные дома. И, в общем, это удобно, это хорошо. Экономичнее отопление, меньше площади занимает. И кто начинает строиться, я бы посоветовал, вот, если бы кто спросил моего совета, я бы посоветовал строить два этажа, полуторный этаж, если мало материалов. Но, знаете, друзья, вторые этажи, хорошие холодильники, микроволновые печи, хорошие автомобили нас все дальше уводят от неба. Все меньше у нас о небе рассуждений. Вы знаете, иногда так обидно бывает, юноша или девочка, вот хотели бы участвовать, вот скрипку надо купить, а у папы, мамы денег на скрипку нет. Ну, много денег надо на скрипку, ну, минимум там 500-600 гривен. Сейчас вот даже простые скрипки подорожали, по-моему, даже 750, а потом еще надо канифоль, а потом струны томастик надо купить, а потом эти струны рваться будут, сколько играют дети, столько, а потом им на курсы надо будет ехать, а потом куда-то позвали на благовестие, куда-то на брак, и опять папа давает деньги, и опять то, и другое, братья и сестры. О небе помнить нам. Для неба нам жить и работать надо. Если даже старенький Донбасс будет тарахтеть в кухне, а дети наши будут играть на скрипках, на бандурах, на трубах, на фортепиано, это лучше будет, чем если не будут знать о небе. Друзья, давайте отдадим преимущество безусловное небу, небесному. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и Бог не стыдится называть себя их Богом. Сегодня давайте наши семьи посмотрим. Может быть, Бог постыдится назвать себя нашим Богом? Может быть, на то служение, которое совершается в церкви, на те мероприятия, которые проводятся в области, в объединении, мы реагируем совершенно безразлично. Сегодня все труднее найти на палаточное благовестие. Ну, уже так привыкли. Ну, неделю там ходить по улицам. Ну, 5-6 человек соберется в один день, другой день. Ну, вот сейчас уже у нас палатка в Марганце прошла. 4 человека покаялось. И мы так радуемся. На палатке 4 человека покаялось за неделю. Ну, это результаты маленькие такие. Иногда это побуждает нас к тому, что, ну, бросать работу, хороший заказ, там, ну, сейчас упустишь, лето все-таки, а зимой и благовестие не проводится. А вот Коля с Таней уезжали, и Коля мне говорит: вы знаете, прошлый год в молитвенном доме ремонт был, а потом я руку сломал, не работал, А сейчас только чуть-чуть, вот уже гипс сняли, уже рука чуть, вроде заказы появились. А я ему говорю: Николай, ты знаешь, Бог всегда зовет тогда, когда много заказов и много работы, и выгодные заказы. И вот когда тянул Петр эту сеть с рыбой, Иисус говорит: я сделаю вас ловцами человеком. Когда-то Михаил Иванович так хорошо сказал фразу эту, говорит: рыбака можно оторвать от рыбалки, но когда не клюет, а когда клюет, попробуйте его оторвать, физически не вытянете его оттуда с берега. Друзья, о небе рассуждать. Я, конечно, не призываю к крайностям. Я не призываю к тому, чтобы мы не заботились о семьях, о каком-то необходимом уюте. Я не осуждаю тех, у кого все хорошо сделано в доме. Не хочу приводить примеры отрицательных, там, где вот много уделяли внимания земному. Но все-таки давайте мы больше о небе говорить. И наши сыновья и дочери скажут: согрешил я против неба. Друзья, но он шел к отцу и знал, что там о небе продолжают петь и рассказывать. Он шел к отцу, и покаяние перед отцом у него ассоциировалось с покаянием перед небом. И это было очень, это очень хороший такой принцип, друзья. Пусть Бог поможет нам сохранить эти песни о небе, эти беседы о небе, это стремление, этот принцип, который должен быть в нашей семье. Если для дела Божьего, если для неба, оставляем копать фундамент, оставляем сажать, все оставляем для неба, это для Бога. Бога надо. И тогда больше будет у нас вот права такого, и больше Божьей благодати будет в нашем, вот, в нашем, в наших отношениях и возвращении наших детей. Друзья, еще немножко хочу обратить внимание на такой момент, что сын сказал, когда там еще рассуждал, сказал такие слова: «Отче, согрешил я против неба и пред тобою». И я недостоин уже называться сыном, но прими меня в число наемников. Так сказал сын, да? С таким намерением. Это было его сокрушение. Но думаю, что, наверное, и отец в этом заложил что-то доброе. Но когда сын пришел к отцу, отец, ну вы помните, это уже, ну как бы распространенное рассуждение, что отец побежал навстречу, когда сын был еще далеко, то есть это говорит о том, что отец ждал его, отец выглядывал, отец томился, отец молился, побежал, пал на шею ему. Но отец не дал сказать сыну. Во втором случае сын сказал только: «Отче, согрешил я перед небом и пред тобою». И отец прервал его дальнейшие слова. Отец сказал: «Принесите лучшую одежду». Сын не успел сказать: «Я недостоин называться сыном, прими в число наемников». Друзья, как мы готовимся принимать наших детей? С упреками. Мы им расскажем хорошо, сколько они горя нам причинили, сколько они имущества расточили. Посчитаем им за ту машину разбитую, которую они там по неразумию где-то влетели в аварию. Мы скажем им об этом, друзья. Или, может быть, даже если они будут говорить, а мы скажем: сын, это все в прошлом. Сын или дочь, ты сегодня совершенно новый человек. Друзья, как они хотят услышать это от своих родителей, от отца и матери? И, может быть, сильно большой позор пережили. А как пережить, когда дочь пошла, блудницей была, когда сын был пьяницей, наркоманом, валялся везде, приходилось его ехать забирать, когда эти вот места, где бомжи собираются, и кто-то из наших детей, сыновей, дочерей окажется там, друзья, будем мы их упрекать? Или мы не дадим им даже сказать эти слова? Друзья, пусть Бог наполнит наше сердце таким добром, такой благодатью. И даже сейчас, когда мы замечаем что-то очень небольшое. У нас сын старший, когда вот были переживания, и ну, где-то лет 15 ему было, мы начинали ставить его на свое место, потому что ну, уже так он дерзко вел себя по отношению к меньшим. Какие-то другие поступки были. И так я ставил как бы вопросы: сын, в нашем доме вот так, вот так, вот так должно. И он не один раз говорил: только 18 исполнится, уйду, ни одного дня не будет, ноги моей тут не будет в этом ненормальном доме. И жена переживала и говорит: ты знаешь, так мне страшно подумать, вот если и правда 18 лет исполнится и он уйдет. И мне было страшно, друзья. И знаете, я старался всегда сказать им, вот когда говорю вот так, а потом говорю: сын, но знай, что этот дом для вас. этот дом, я уйду из этой жизни, он мне не нужен, я его с собой не заберу. И мы строили этот дом, чтобы вы здесь жили, чтобы вам здесь хорошо было, чтобы вы здесь находили уют. Но я ответственен, как отец, и я по-другому не могу. Я должен сказать тебе, что в нашем доме должен быть вот такой и вот такой порядок. Ты говоришь, уйду, но я не могу тебя держать. Когда тебе 18 лет, я тебя за руку не буду держать. Но знай, что ты здесь нужен. Знай, что мы любим тебя, и мы хотели бы, чтобы ты здесь жил столько, сколько это необходимо для тебя. Но когда уже будет семья, когда уже ты сможешь иметь свое жилье, то тогда вот уже, ну, придется жить отдельно. Но а сейчас мы хотим, чтобы жил здесь ты. Но порядок будет такой, а ты принимай решение. Вы знаете, друзья, уже семья у него, уже ребенок, и вместе с нами в доме они жили. Уже мне жена говорит, да надо их отправлять на свое хозяйство, сколько они будут жить с нами. И как-то уже и сказала, что может быть вы бы уже как-то свое что-нибудь... А невестка, знаете, говорит, а нам и с вами неплохо. Ну, я говорю, ладно, ну, если неплохо, ну, и пусть живут, пусть живут. Слава Богу, что живут. Ну, сейчас уже в том стареньком доме, где мы жили раньше, мы на этом же участке построились, они живут. Но, может быть, и надо уже на свое хозяйство отдельно жить. Но, слава Богу, друзья, и я не жалею, что мне нелегко давалось так сказать, вот уговаривать. Иногда хотелось так отпороть хорошо и сказать на все четыре стороны. На все четыре стороны, чтобы я твои ноги тут не видел с твоими вот такими выходками, с такими претензиями, с твоей дерзостью, друзья, но это неправильно, нельзя так делать. Отец до конца был последовательным, и когда отец вернулся, оборванный, грязный, от этого свиного корыта, с этим свиным запахом, отец не дал ему сказать, недостойный я, прими в число наемников, он сразу сказал, сын мой вернулся, пропадал и нашелся. Друзья, ну и последнее, о чем я хочу обратить внимание, вот сейчас есть такое выражение «реабилитация». Я думаю, что это нормальное слово, хотя в Библии мы не встречаем этого, но настолько мир такой развращенный, такой вот злой, что возвращающиеся из мира или приходящие из мира нуждаются в помощи. И, может быть, в евангельском смысле это слово можно назвать носилками. Помните, расслабленного четверо принесли на носилках. Вот слово «реабилитация» можем заменить словом «носилки» и какой-то помощью, и какой-то поддержкой. И они приходят, и первое время вроде бы все радостно, а потом смотришь, не очень хорошо получается. Особенно после тяжких таких вот пороков, как пьянство, наркомания, разврат. Какие-то еще сейчас есть изощренные такие вот и наркотики, и другие средства, от которых они вот сильно зависимые становятся. Ну вот один такой наркотик мне рассказали, то, что мы раньше знали, кололись, то там клей, растворитель нюхали. Сейчас какой-то есть такой дыхательный наркотик, который человек в пакете... Подышал немного, на неделю ему хватает. Не ест ничего, не спит неделю. Такой повышенная такая вот активность, он готов что угодно делать, а потом после 5-6 дней вот под этим наркотиком все, как тряпка, несколько дней, а то и неделю лежит не вставая, такое вот воздействие сильное. Ну и когда приходят, там и душевные, там и духовные такие последствия большие. Друзья, дом отца должен быть приготовленный для того, чтобы помочь нашим детям, помочь блудным сыновьям или дочерям. А может быть, не из нашей семьи, а кто приходит из мира этого, чтобы мы были готовы помочь, и чтобы в этом доме они прошли это восстановление, восстановление отношений с Богом, восстановление физическое, душевное, моральное, друзья, чтобы они почувствовали и тепло, почувствовали возвращение к принципам Божьим, вот к тем рамкам, которые устанавливает Бог, чтобы они почувствовали, что все это время, когда они блуждали где-то здесь, продолжалась жизнь, Божья жизнь, и это была жизнь благословения, чтобы они увидели, что эти ограничения сейчас нам молодежь очень часто говорит, вы рамок наустанавливали, все больше церквей, которые уходят на широкий путь, и нам все труднее и труднее удержать эти позиции, и харизматические церкви, и баптистские, и автономия сейчас уходит настолько далеко, настолько широкий этот путь, что ну, уже трудно объяснять, а где-то у нас есть родственники, где-то друзья у них появляются, где-то брак такой, куда пригласили, где-то еще что-то, фотографии какие-то, то диски, то музыка, то еще что-то передают, и нам так трудно удержать эти позиции, и нам дети говорят, вы понаустанавливали рамок таких, это все законы, это все вы от благодати ушли, нам нужно общение с живым Христом, нам нужна радость, нам нужно, вы знаете, такая подмена, и так это печально, друзья, но если мы останемся на этой позиции твердо, я и дом мой будем служить Господу, походят они, посмотрят они, и харизматию посмотрят, и автономию посмотрят, и все равно вернутся, потому что что душа ищет святого. И вот по служению в Монголии, друзья, я задавал одной сестре вопрос. Она ходила в собрание, ну, сразу так резко она приняла, все в порядок привела, брюки выбросила, покрывала, одела, и все так, пятеро детей у нее. А потом ушла. Ушла, нету, не ходит в собрание, не ходит. Ну, что ж случилось, там поспрашивали. Ну, не хочет, не заставишь ходить. А потом прошло, не знаю, может, год или около года. Опять пришла в собрание. И мы беседуем, и я спрашиваю ее, ну, а почему ты перестала ходить? Да я вот, говорит, написала письмо пастору из Америки, который приезжал и от которого она уверовала. Я написала письмо, а он мне написал в ответ так. Ганга, тебе не нужны русские баптисты. Они как наши американские менониты. Они с крайностями. Тебе Христос нужен живой. Тебя Христос простил. Радуйся, живи и наслаждайся жизнью во Христе. А вот это не носить брюки, одевать косынки там и прочее, это все тебе не нужно. Тебе это не надо. А я ей задаю вопрос, а зачем же ты пришла тогда? Ты же опять пришла, тебя же никто не заставлял. Ты опять пришла туда, где косынки, где брюки не носят, и где вот такой путь узкий, где похоже на американских менонитов. Она говорит, а душа то покоя не находит, а душу не обманешь, а сердце то чувствует, есть там общение с Богом или нет. И пусть как бы громко не пелись эти песни, как бы этот адреналин не выделялся под звуками рок-музыки или еще чего-то, но душу не обманешь. Конечно, друзья, обольщения много, и мы должны и разъяснять, но все такие, друзья, наши принципы, это твердое основание, я и дом мой будем служить Господу, они помогут нам устоять, они помогут детям возвращаться, они помогут им почувствовать и увидеть, что благодать и благословение Божье, они дороже, чем эти развлечения, чем это вот христианство такое полутеатральное, игра в церковь, друзья, они будут это чувствовать, и Дух Святой будет их наставлять и будет возвращать, я и дом мой будем служить Господу. В притче благоприятно закончилась эта история. Друзья, и пусть до последнего дня нашей жизни у нас будет твердым это основание. И последним даже нашим наставлением, когда дети соберутся возле нашего одра, когда мы будем переходить из этой жизни, будет последним и самым главным наставлением: дети, Господу служите. И это будет действовать, и это будет работать, и Бог будет спасать наших детей. И это обетование... Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой, оно будет срабатывать. Мы хотели бы, чтобы сейчас это все случилось, друзья, но, к сожалению, все-таки притча о блудном сыне – это не просто притча, это широкая практика, которую приходится переживать многим. И пусть Бог поможет, чтобы мы не отчаялись. Конечно, друзья, еще раз обращаю внимание, чтобы это не послужило нам в оправдание и в какое-то смягчение там, где были наши ошибки. Наши ошибки надо исправлять. Где мы слышим беседы, вот там, где открываются наши недоработки, слабости, согрешения, какие-то вот нетвердости в позиции, чтобы мы исправляли это. Но все-таки утверждаться в милости Божьей, исправлять и доверять Богу то, что мы вот в чем мы ошиблись, доверять, чтобы Бог исправил, проявлять послушание, проявлять вот доверие Господу, и тогда Господь рукою своей крепкою проведет нас, доведет и поможет, чтобы наши сыновья и дочери снова были в доме Отца и земных родителей своих, то есть в нашем доме и в доме Небесного Отца, там в вечности. Да поможет Господь нам в этом. Давайте помолимся, друзья, Господу. Аминь.